Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее. «Завтра утром я встану в 7 часов и хорошенько вымою уши и шею», — сказала она. «Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь. Потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку. Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь? Да, бабушка. И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые 7 лет, или вроде этого, когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает? Нет, бабушка. Ну вот подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей, да старая облезлая кожа. Стоит один раз, разок, вздохнуть поглубже, и я рассыплюсь в прах. Главное, не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня. И та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это частицы меня. Они-то и есть самые главные. А я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через 1000 лет... будут жить на свете мои потомки полный город, и они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пошли сюда всех остальных. И, наконец, вся семья собралась в спальне. Стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь. «Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно, мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду и за уборку в чуланах. И пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает, что сможет. Хорошо, бабушка. И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчии. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова». Я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец. Только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить. Надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть. Где-то тихонько закрылась дверь. Вот так-то лучше. Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала. Чего же? Совсем как 80 с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя еще не окрепшие косточки. «Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон. И он был такой хороший. И вдруг меня разбудили. Это было в тот день, когда я родилась. А теперь... Постой-ка, дай сообразить. Она унеслась мыслями в прошлое. «Да, так о чем бишь я?» — думала она. 90 лет. Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? Она высунула из-под одеяла высохшую руку. «А, вот! Да вот оно!» Она улыбнулась, повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый пушистый снег. «Вот так-то лучше!» «Да, теперь он снова возникнет в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный вечно зеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее и поднял из снежного сугроба и бережно понес над забытой уже кроватью. Внизу они чистят серебро, — думала она, — прибирают в погребе и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неугомонная жизнь. «Все хорошо», — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. Как и все в жизни, это правильно. Все так и должно быть. И волны повлекли ее в открытое море. «Привидение!» — закричал Том. «Нет», — ответил голос. «Это я». В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением. «Ух ты!» — выдохнул Том. 20, 30 светлячков! Шняри! Зачем они тебе?» «Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да?» «Ну вот. А если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция». «Дуг, ты гений!» Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали. В глазах мальчика вспыхивали и гасли 30 переменчивых зеленых огоньков, а он все писал. 10 минут, 20, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно в торопях копил все лето. Том лежал как завороженный, не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке. И, наконец, так и уснул, опершись на локоть. А Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему. «Нельзя полагаться на вещи, потому что...» Взять, например, машины. Они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными, или кончают свою жизнь в гараже. Или взять теннисные туфли. В них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз. Или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца. Там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда. Нельзя полагаться на людей, потому что они уезжают, чужие люди умирают, знакомые тоже умирают, друзья умирают, люди убивают других людей, как в книгах. Твои родные тоже могут умереть. Значит... Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул. Опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. «Значит...» Он дописал огромными жирными буквами. «Значит, если трамваи и бродяги, и приятели, и самые лучшие друзья могут уйти на время или навсегда, или заржаветь, или развалиться, или умереть, и если людей могут убить, и если такие люди, как прабабушка, которые должны жить вечно, тоже могут умереть, если все это правда, значит, я, Дуглас Сполдинг, когда-нибудь должен...» Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли. «Все равно я сейчас больше не могу писать», — подумал Дуглас. «Больше я сегодня писать не стану. Не стану. Не хочу кончать про это сегодня». Он оглянулся на Тома. Тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку. Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и точно его рука их оживила. В банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтобы мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели. Дуглас проводил их глазами. Они исчезли, точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук, как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо, и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть.